Екатерина Радда. Ведьмины сказки. Летний сборник. История первая. Черный орден. Глава первая. День как день. День не задался с утра. Ведьма поругалась с домовым. Несколько дней назад она куда-то задевала мешок сушеной белладонны и теперь сварилась из-за потери с хозяином. Его больше некому было взять, кроме тебя. Я всегда кладу вещи на свои места. Зачем тебе эта трава? Я не знаю. Поэтому думаю, что ты просто по привычке что-то сцапал у меня и уволок на чердак. Но я туда не полезу. Будь любезен, верни сам, — шипела ведьма. Домовой сидел на гордине, перекинув одну ногу на другую, и возмущенно пучил глаза. Ведьмину траву он не трогал и вообще не имел привычки тырить ее вещи. Но было как-то разок. Спрятал все ложки из шкафа. К ведьме собиралась в гости одна бабенка, а домовой ее на дух не переносит. «Вот и нечего тут наш борщ хлебать», — решил хозяин. «А не этот ли мешок красавки? Ты на прошлой неделе извела на дурманящие свечи и на мазь. Еще ведь хотела внести себе куда-то в блокнот, что она закончилась», — уничижительно парировал домовой. Ведьма остановилась посредине кухни и недоверчиво посмотрела на хозяина дома. «Не может быть, чтобы она забыла про такое! Белладонна — трава очень ценная для колдовских дел, строго подучетная. Это не полынь, которая растет на каждой кочке. Свечи и мазь делала и продала. Но был еще мешок», — уперлась ведьма. «Я пошла по своим делам, а ты, будь любезен, напряги память и подумай. Может, ты лунатил?» Ведьма взяла в руки сетчатую авоську из коричневого джута, кошелек, надела красивые сиреневые босоножки и в тон к ним взяла солнцезащитные очки. «Я пошла на рынок за овощами. Не знаю, когда вернусь», — буркнула она на прощание через плечо хозяину. Ее длинные темные волосы красиво взвелись над плечами от стремительного пируэта. Базар был в 10 минутах ходьбы от ведьминого дома. Она жила в самом центре красивейшего морского курорта на берегу моря. Город бурлил круглосуточно и круглый год. Зима до города доходила очень редко. Последний раз снег выпадал тут 13 лет назад, и то высоко в горах. Ведьма шла под горку, размахивая авоськой. Она любила свой город. Стройные кипарисы стояли шеренгой вдоль бульваров. Клумбы пестрели красными, синими, оранжевыми, желтыми и белыми цветами всех сортов и форм. Солнце слепило, жарило. Морской бриз до центра города не долетал, но знание о том, что до моря всего 5 минут неспешным шагом, очень бодрило. Жить у моря всегда веселее, чем просто в степи или в городе небоскребов. Но если только это не море Лаптевых или Охотское, конечно же. По дороге на рынок ведьма вспомнила, что хотела заглянуть к старенькой соседке. Та 2 недели не выходила из своего двора, болела. Ведьма приносила ей укрепляющие сборы и помогала по хозяйству. Свернув на Приморскую улицу, ведьма подошла к серым железным воротам, по которым густо вился плющ, толкнула калитку и подошла к дому. Около колченогой скамейки, выкрашенной в цвет небесной лазури, дрались серый и черный коты. Рядом с ними валялась полудохлая мышь, которая, видимо, и была причиной локального конфликта. «Алевтина Георгиевна, это я. Ты не спишь?» — постучала костяшками пальцев в окно ведьма и прижала нос к стеклу, чтобы разглядеть, что происходит внутри. — Заходи, солнышко! — проскрипела из недр дома старушка. — Я лежу. Ведьма открыла дверь, между ног ее прошмыгнул серый кот с мышью в пасти. Видимо, столкновение разрешилось в пользу хозяина территории. — У Фильки мышь во рту! — торжественно сказала ведьма старушке. — Как ты сегодня? Целый день лежишь. Покажи живот мне. Алевтина Георгиевна, маленькая, сухонькая, опрятная старушка с ясными карими глазами, лежала в кровати, укрывшись пуховым одеялом в мелкий синий цветочек. Она вытащила сморщенную ручку и с любовью погладила ведьму по коленке, когда та присела к ней на краешек кровати. «Спасибо тебе, милая, помогаешь мне. Недолго уж осталось маяться-то!» Старушка задрала ночнушку и показала живот. «Ну, насчет недолго — это ты зря!» — пробормотала ведьма и положила Алевтине руки на живот. От рук ее шло ощутимое тепло, и старушка это почувствовала. «Ты чай допила, который я тебе приносила?» «Допила, милая, допила!» «Меньше дуть живот стал, и в правом боку уже не так колет». У Алевтины Георгиевны был обычный холецистит, камни в желчном пузыре. Ведьма обнаружила их еще на прошлой неделе, когда осматривала старушку. Вызванный врач из поликлиники ощупал пациентку, что-то печально записал в карточку и отвел ведьму за локоток во двор. «Камней много. Шансов на то, что хорошо перенесет полостную операцию, напротив, мало. Назначу лекарство. Уж сколько протянет, все же 89 лет». Ведьма проводила врача и вернулась в дом. «Что я, камни, что ли, не разобью в желчном пузыре? Выйдут песочком, как миленькие», — буркнула она себе под нос. Сегодня она продолжила начатое. Руками чувствовала, что камни внутри желчного пузыря Алевтины становятся более рыхлыми. Значит, скоро начнут разрушаться. Сила, которая шла через руки, делала свое дело. Но дольше 15 минут давить было опасно. Старушка могла не выдержать и отбыть в Навский мир досрочно. Это в планы ведьмы не входило, поэтому, выполнив на сегодняшний день максимум по лечению, она бодро потрепала Алевтину по плечу. «Осенью с тобой будем закручивать кабачковую икру по твоему рецепту. Не собирайся раньше времени, куда не зовут», — сказала весело она и пошла к раковине мыть руки, захватив со стола солонку. Руки после всякого взаимодействия с чужими энергиями надлежит мыть солью, чтобы скинуть с себя все, что налипло. «Попей чайку со мной, посиди немножко». «А то мне телевизор уж надоел», — попросила Алевтина ведьму. «Расскажи, как дела? Петра-то так и не видела». Петр — сосед, который жил в доме, в соседнем между ведьмой и Алевтиной проулке. И дней 5 назад он куда-то запропастился. При этом остался должен Алевтине Георгиевне секатор для бамбука. А это в южной местности вещь дорогая и крайне необходимая. Такие потери долго не забываются. Тот, кто хоть раз выходил на борьбу с бешено растущим бамбуком в свой двор, тот поймет. не видала Алевтина Георгиевна. Может, он на материк поехал, к родне, нет? — рассеянно ответила ведьма. Внутренняя тревога после упоминания соседа Петра снова начала нарастать. Хотя она ее прогоняла от себя эти дни. В их городе не пропадают люди, просто так не пропадают. Уже лет 10 как перестали пропадать, если быть точнее. «У него родня-то переехала за границу 2 года назад», — хмыкнула старушка. «Куда подевался хрыч старый?» «Ну, будем надеяться, что найдется», — фальшиво рассмеялась ведьма и включила электрическую плитку под пузатым оранжевым чайником. На эмалированном боку его был изображен кот с бантом на шее. Чайнику было лет 50. Посидев для приличия у старушки еще немного, ведьма откланялась. Выйдя из двора, она прислушалась к звукам города. Тревога не отступала. Острым камешком лежала под левым ребром, и она понимала, почему. Решительно развернувшись на каблуках, ведьма, помахивая авоськой, зашагала в сторону городского рынка. Рынок был благоустроенным. Местная директорша блюла порядок и чистоту. Она часто прогуливалась между рядами опрятных одинаковых торговых контейнеров, всегда увешанная золотом и с пышным начесом на голове. Роста директорша была под 2 метра. С апреля по ноябрь она носила босоножки на толстых каблуках и короткие яркие платья. А с ноября по апрель норковую шубу в пол, но нараспашку. Учитывая то, что в зимний сезон столбик термометра в городе не опускался ниже +7 градусов по Цельсию, то меха директорши на сине-бело-зеленом фоне местности смотрелись умопомрачительно. Разговаривала рыночная начальница басом, отчего местные мужички, которые были у нее на рынке на подхвате, становились рядом с ней еще меньше в росте. Сразу было видно, перед тобой женщина серьезная и обстоятельная, а не какая-нибудь фитюлька. Ведьма подошла к контейнеру, где продавались гранаты, чурчхела, сухофрукты и натуральные соки. Коснувшись рукой чернявого молодого продавца-узбека, который сидел, уткнувшись в телефон, спросила тихо, дернув вверх подбородком. — Где? — продавец вздрогнул от неожиданности и проблеял. — Здрасте. Не было сегодня его, не звонил пока. Я работаю вот... — и показал ладонью на красивую груду малиново-бордовых гранатов. — Понятно, — процедила ведьма сквозь зубы. — Ладно, давай, до свидания. Отойдя от гранатовой палатки чуть поодаль, ведьма замерла, уставившись в пространство между забором рынка и лавкой с цветами. Рядом дернулась продавщица овощного прилавка. Рыночные традиции той местности были таковыми, что продавцы фруктов и овощей никогда не выкладывали на свои лотки ценники. Для того, чтобы узнать цену свежих огурчиков или умопомрачительно пахнущей клубники, надо было сдать быстрый тест на принадлежность свой-чужой. Туристам все местные витамины продавались накруткой в 200%. Отличить туриста от местного жителя опытному продавцу труда не составляло. Ведьма не была похожа на приезжую. Ее знал почти весь город, и огурцы по спекулятивной цене продавцы бы ей точно не рискнули продавать. — О, привет, за овощами, подходи, утренний привоз! — радушно махнула рукой девушка, похожая на матрешку. На голове у нее был повязан ярко-красный платок с зелено-синими палехскими цветами, а черный передник с большим карманом был надет на зеленое платье с рукавами до локтя. — Давай немножко, — машинально сказала ведьма, отдав торговке свою джутовую авоську. — Того-сего положи. Заполучив обратно набитую свежими продуктами сумку, ведьма расплатилась с продавщицей и подцокала домой. Вбежав в дом, она бросила авоську с овощами около холодильника и плюхнулась за свой рабочий стол. Из-за камина с обиженным лицом вылез домовой. Он все еще дулся на ведьму из-за утреннего разноса. — Ну что ты губы дуешь? — Началось, похоже, — гаркнула ведьма на домового. Тот от неожиданности присел и крякнул. — Что началось? Не прекращалось, видимо, с утра у тебя. Что, злая опять? Как баба-яга, — ответил хозяин дома. Так, хватит мне тут сцены закатывать. Началось. Петр так и не вернулся домой. Ничего не напоминает тебе? — вытаращила глаза ведьма. Сколько лет у нас люди не пропадали? Да ну тебя! Что ты сразу про плохое? «Может, уехал куда?» «Или ты что, чуешь что-то?» — отпрянул домовой. «Чуешь!» — злым эхом ответила ведьма. «Запри окна и двери. Сейчас смотреть буду, что да как. И иди на чердак!» Домовой стоял возле брошенной авоськи и с укором смотрел на ведьму. «Ну, пожалуйста, хозяюшка, не дуйся! Но не до тебя сейчас, правда. Я сильно нервничаю. Смягчилась на полтона ведьма. Домовой фыркнул седые усы и гордо пошлепал в сторону лестницы на чердак. Взобравшись наверх, он драматично хлопнул деревянной дверцей. Ростом домовой доходил ведьме едва до пояса, а та была дамой весьма высокой. Но даже при таком малом росте хозяюшка вид имел величественный. В этом феврале, на свой день рождения, он получил от ведьмы в подарок новые красные штаны, расшитые по лампасам золотыми петухами. Штаны оказались немного ему великоватыми, и он выпросил у ведьмы к ним золотые же подтяжки. Такой эффектный ансамбль он сочетал с белой простой рубахой. Обувь хозяин не носил, так как из дома не выходил. Домовой был по бесовским меркам молод, какие-то 170 лет, но для порядку он уже лет 50 как отрастил усы и бороду. Так он старался выглядеть в ведьминых глазах солиднее. И если бы не крутой ведьмин нрав, он ее честно побаивался, что для приличного домового недопустимо, то сейчас бы он ни в жизнь ее бы не послушался, потому что он хозяин в доме, а не вошь полынная. Ведьма проводила хозяюшка внимательным взглядом, встала из-за стола и подошла к большому шкафу, где хранила засушенные травы. Порывшись в нем, вытащила из недр пучок можжевельника. Потом закрыла входную дверь в дом, опустив деревянные жалюзи. Подожгла можжевеловую скрутку и положила ее в специальную плошку. Можжевельник ведущие жгут для того, чтобы установить контакт с тонким миром. Сидя за столом в клубах дыма, ведьма всматривалась через пламя свечи в черное зеркало, и увиденное ее не радовало. Прочитав несколько заклинаний и отряхнув руки от невидимой грязи, ведьма помрачнела еще больше. Все так, как она и думала. Убрав магические артефакты в свой шкаф, она заперла его на ключ. Действовать надо было решительно. «Я ушла!» — крикнула она куда-то в недра дома, надевая обувь, и выскочила на улицу. На крыльце сидел ее кот. Он не показывался дома несколько дней и теперь явно рассчитывал на плотный обед. «Мяв!» — убедительно сказал кот. «Гав! Некогда мне! Иди домой! Покормят тебя там!» — буркнула добрая хозяйка и поддала легонько пушистому квартиранту под зад ногой. Быстро пробежав по каменной дорожке во дворе, выложенной в зарослях бамбука, спустилась к дороге. Домовой, который уже спустился с чердака, поджав губы, смотрел на ведьму через окно. Потом запустил кота внутрь и позвал его обедать. — Каша есть, гречневая, без мяса. Она не готовит опять. Оправдываясь перед котом, развел руками хозяюшка. — А что с ней? — поднял левую бровь кот. С домовым они дружили. Кот был младше в половину. Ему зимой исполнилось 73 года. И он, и домовой достались ведьме в наследство от почившей матери. Да чует что-то. Сосед пропал из пятого дома. Она уверена, что эти вернулись. Сейчас в зеркало смотрела. Меня выгнала на чердак, — жаловался хозяин. Овощи принесла, швырнула на пол. Безумная баба. «Эти? Эти, это плохо!» — пробормотал кот. «Мы в прошлый раз с этими много шерсти потеряли».